С большим успехом нам удается минировать их наземные базы и взрывать по ночам. Конечно, все мы опытные саперы, но нуждаемся в более современном оружии. Именно за этим я и отправил Говарда. У меня появилась пара идей. Если наш враг некая форма разумных силовых полей или что-нибудь вроде этого, то ответом может оказаться радио. Тогда мы наполним эфир помехами и таким образом разделаемся с противником. Если это их не проймет, то не исключено, какие-нибудь добрые старые противовоздушные орудия заставят их взмолиться. Мамочки! В любом случае, в этом мире существует масса технических изобретений, которых не было сделано там, и которые, возможно, решат наши проблемы. Жаль, у меня нет времени познакомить вас с тем, чем располагаем мы, в обмен на то, что я забираю. Твердо решили вернуться, Роберт. Конечно. Там я нужен. Семьей здесь я не обзавелся, не знаю, как понятнее объяснить вам, док. Но там мой народ, там мой мир. Полагаю, будь другие условия, я чувствовал бы себя иначе. Понимаю, сказала Элен. Ты защищаешь жену и детей. Он повернул к ней усталое лицо. Не совсем. Там я тоже холостяк, но с семьей, о которой должен заботиться. Моя сестра командует отрядом, в котором я состою. Ах да, женщины тоже участвуют в войне. Они невысоки, но твердого характера, как ты, Элен. Она легко коснулась его руки. Как ты это заработал? Ожог-то. Мы спускались в убежище после вылазки на поверхность. Я уже решил, что мы в безопасности, как внезапно налетело кольцо. Большая часть отряда разбежалась, но я, младший техник, отвечаю за замораживающий луч. Я попытался воспользоваться своим оружием, чтобы отразить нападение, но меня обожгло раньше, чем я успел довести дело до конца. К счастью, только зацепило, а несколько человек сгорели. Я еще не знаю, удалось ли сестренке спастись. Одна из причин, почему я спешу. Один из техников, которых не задело, наладил свое устройство и прикрыл отход. Меня затащили под землю и донесли до лазарета. Медики как раз собирались за меня приняться, когда я потерял сознание и очутился в кабинете профессора. Раздался дверной звонок. Профессор пошел открывать. Эллен и Роберт следом. Прибыл Говард с добычей. «Все достал?» – взволнованно спросил Роберт. «Думаю, все. Вонючка оказался дома, но мне удалось выпросить у него книжки. С пистолетом вышло сложнее, но я позвонил приятелю, попросил перезвонить мне и вызвать Вонючку. Пока его не было, пистолет я свистнул. Так что теперь я преступник, похитивший государственную собственность. Ты настоящий друг, Говард. Когда ты узнаешь подробности, ты поймешь, что игра стоила свеч. Верно, Эллен?» «Абсолютно». «Что ж, надеюсь, ты прав», — с сомнением произнес Дженникс. «Я прихватил еще кое-что на всякий случай». Он протянул Роберту книгу. «Аэродинамика и принципы конструирования воздушных кораблей», — вслух прочитал Монро. «Боже, Говард, конечно же, благодарю». За несколько секунд Монро собрался, разместив на теле все необходимое. Он заявил, что готов отправиться, но профессор задержал его. «Один момент, Роберт. Откуда вы знаете, что эти книги переместятся вместе с вами?» «А почему бы нет? Я затем и рассовал их по телу. Разве земная одежда в первый раз пропутешествовала вместе с вами?» «Нет», — Монро нахмурился. «Господи, док, так что же мне делать? Я не в силах зазубрить все, что мне надо знать». «Не знаю, сынок, давай-ка пораскинем мозгами». Он замолчал и уставился в потолок. Эллен коснулась его руки. «Может быть, я смогу вам помочь, профессор?» «Каким образом, девочка?» «Я, скорее всего, не меняюсь при переходе с одной временной тропы на другую. Я оказываюсь в одной и той же одежде, куда бы ни попала. Почему бы мне не попробовать перенести этот груз для Боба?» «Ха! Возможно, это и получится». «Нет, я не согласен», — вмешался Монро. «Тебя могут убить или серьезно ранить». «И все же я попробую». «Есть идея», — заговорил Дженникс. «Доктор Фрост. А не можете ли вы составить инструкцию таким образом, чтобы Элен переместилась и сразу же вернулась?» «Ну как, док?» «Хм, может, получится». Но Элен подняла руку. «Не выйдет. Все это добро может вернуться со мной вместе. Я отправляюсь без каких-либо инструкций на возвращение. И к тому же, мне понравилось, как Боб рассказывал про свой мир. Может, я там и останусь. Хватит строить из себя рыцаря, Боб. Как раз то, что в твоем мире к мужчинам и женщинам относятся одинаково, мне и приглянулось. Доставай-ка свои сокровища, навешивай на меня, я отправляюсь». Когда к разным частям ее тела прикрепили около дюжины книг, навесили пистолета, за ремень кобуры воткнули две логарифмические линейки, Элен стала похожа на рождественскую елку. Прежде чем расстаться с большой логарифмической линейкой, Говард нежно погладил ее. «Заботься о ней как следует, Боб», — попросил он. «Я полгода не курил, чтобы ее купить». Фрост усадил парочку на диван в кабинете. Элен взяла Боба за руку. Когда сверкающий шар начал вращаться, доктор жестом выпроводил Дженникса из комнаты, закрыл за ним дверь и выключил свет. Затем он начал монотонно повторять гипнотические фразы. 10 минут спустя он почувствовал легкое движение воздуха и замолчал. Резким движением включил свет, диван был пуст, даже книги исчезли. Фрост и Дженникс несли свою нелегкую вахту, ожидая возвращения Стеллы. Дженникс нервно бродил по кабинету, разглядывал безделушки, которые его совершенно не интересовали, и курил сигарету за сигаретой. Профессор удобно устроился в кресле, всем своим видом излучая спокойствие, которое не испытывал. Время от времени они обменивались фразами. «Одно мне непонятно», — заметил Дженникс. «Почему Эллен могла побывать в нескольких мирах и ничуть не изменилась, а Боб поселился в одно единственное место и вернулся совершенно неузнаваемым? Стал меньше ростом, грузнее, в каком-то немыслимом одеянии. И куда подевалась его прежняя одежда? Как вы все это объясните, док?» «Ну, объяснять не берусь, я просто наблюдаю. Но, полагаю, Роберт изменился. А Эллен нет. Потому что в том мире Эллен была всего лишь гостем, а Монро стал его частью. Это в нашем измерении он был всего лишь наблюдателем. Возможно, великий архитектор так все и задумал, чтобы он там оказался». «Даже так, господи, доктор, неужели вы верите в божественное предначертание?» «Я, пожалуй, сформулировал бы это иначе. Знаете, Говард, ваш механический скептицизм начинает меня утомлять. Ваше наивное стремление верить, что все в этом мире происходит само по себе, отдает инфантилизмом. Если согласиться с вашими воззрениями, так 9-я симфония Бетховена – это случайное порождение энтропии». «Думаю, что вы несправедливы, доктор. Не будете же вы требовать от человека поверить в то, что противоречит его здравому смыслу, и не предлагая ему при этом никаких разумных объяснений?» Форст фыркнул. «Конечно, буду, если он наблюдал это собственными глазами, слышал собственными ушами или узнал из источника, заслуживающего доверия. Факты не обязательно понимать, чтобы считать достоверными. Разумеется, любому мыслящему человеку необходимы объяснения, но стоит ли игнорировать факты, если они не укладываются в рамки вашей философии? События сегодняшней ночи, которые вы так стремитесь объяснить привычными понятиями, дают ключ к ряду происшествий, обходимых учеными, потому что те не в силах их истолковать. Вы когда-нибудь слышали историю о человеке, обошедшем лошадей? Нет? В 1810 году некий Бенджамин Батхерст, британский посол, в Австрии прибыл в своей карете в гостиницу немецкого города Портлеберг. С ним были слуга и секретарь. Они въехали на освещенное подворье. В присутствии свидетелей и двух его слуг Батхерст вышел из экипажа и направился мимо лошадей. С тех пор его не видели. Что же случилось? Никто не знает. Думаю, что он слишком погрузился в свои мысли и ненароком перешел на иной временной путь. В литературе зафиксированы сотни подобных случаев, их слишком много, чтобы относиться к ним со смехом. Теория двухмерного времени объясняет большинство из них. Но я подозреваю, что существуют законы природы, проявившиеся в некоторых из необъяснимых случаев, которые пока просто не приходят нам в голову. Говард прекратил разгуливать и потеребил верхнюю губу. «Возможно, все так и есть, доктор, но я слишком расстроен, чтобы об этом думать. Поглядите, уже час ночи. Разве ей не следовало бы уже явиться?» «Боюсь, что так, сынок». «Вы считаете, что она не вернется вообще?» «Похоже на то». Молодой человек вскрикнул и упал на диван. Плечи его вздрагивали, но вскоре он немного успокоился. Фрост заметил, что губы у Говарда шевелятся, и решил, что тот молится. Затем Дженникс повернул к доктору измученное лицо. «Мы можем что-нибудь сделать?» «Трудно сказать, Говард. Мы не знаем, где она оказалась. Нам известно только то, что под гипнотическим воздействием она отправилась в какой-то иной вариант прошлого или будущего. И мы не сможем проследить ее путь и отыскать. Не знаю, у меня нет никакого опыта в таких вещах. Но я должен что-то сделать, иначе я сойду с ума. Успокойся, сынок, дай мне подумать. Он молча курил, а Говард с трудом сдерживался, чтобы не закричать, не начать крушить мебель, не натворить что-нибудь. Фрост стряхнул пепел с сигары и аккуратно положил ее в пепельницу. Мне пришла в голову одна идея, но шансов немного. Да что угодно. Я собираюсь проиграть запись, которую слышала Эстелла, и попытаюсь перейти к ней. Обойдусь без гипноза, полностью сосредоточившись на девушке. Возможно, появится какая-нибудь связь, какое-нибудь экстрасенсорное воздействие, которое поможет отыскать ее. Фрост говорил и одновременно занимался приготовлениями. «Побудьте в комнате, когда я отправлюсь. Я хочу, чтобы вы поверили, что это действительно возможно». Говард молча наблюдал, как он надевает наушники. Профессор стоял неподвижно, потом сделал небольшой шаг вперед. Наушники со стуком упали, Фрост исчез. Сам же Фрост почувствовал, как его затягивает во вневременное чистилище, предшествующее переходу. Он снова отметил, что возникающие ощущения напоминают полеты, осуществляемые во сне, и лениво в сотый, наверное, раз подумал, что так или иначе, а сны — это реальные события. Лично его это предположение устраивало. Но тут он вспомнил со стыдом о цели своей миссии и сконцентрировался на Эстелле. Он шел по дороге белой, от яркого солнечного света, к городским воротам. Стражник удивленно покосился на его странную одежду, но пропустил. Он быстро прошел по широкому, обсаженному деревьями проспекту, который вел, он знал это, от космопорта к Капитолийскому холму. Свернул на дорогу богов и направился к роще проповедницы. Там он отыскал нужный ему дом. Мраморные его стены казались розовыми от солнца, а фонтаны звенели от утреннего ветерка. Он вошел. Дряхлый сторож, разомлевший на солнце, провел его внутрь. Стройная служанка, совсем еще девочка, сопроводила во внутренние покои. Ее хозяйка приподнялась на локти и взглянула на посетителя томными глазами. Фрост сказал ей: «Пора возвращаться, Эстелла». Ее брови удивленно дрогнули. «Ты говоришь на незнакомом варварском языке, старик, но что странно, я тебя понимаю. Чего ты хочешь от меня?» Фрост нетерпеливо повторил: «Эстелла, я сказал, что тебе пора возвращаться». «Возвращаться? Что за чушь?» «Куда возвращаться? И мое имя Звездочка, а не Эстель». «Кто ты и откуда явился?» Она внимательно разглядывала его, потом погрозила пальчиком. «Да я тебя знаю. Ты прибыл из моих снов. Там ты был наставником и учил меня древней мудрости. Эстелла, ты помнишь юношу из этих снов?» «Опять это странное имя». «Да, там был юноша, милый, милый и стройный, и высокий, как горная сосна. Я часто мечтаю о нем». Она вскочила, сверкнув белыми стройными ногами. «И что этот юноша?» «Он ждет тебя. Пора возвращаться». «Возвращаться? Нет возвращения в обитель снов. Я могу провести тебя. Не богохульствуй. Разве ты жрец, практикующий магию? Как священная куртизанка может попасть в мир снов?» «Никакого волшебства. Он умирает от тоски в разлуке с тобой. Я обещал привести тебя к нему». Она колебалась, в глазах сомнение, затем ответила: «Допустим, ты сможешь, но почему я должна оставлять свое почетное священное положение ради холодной пустоты этого сна?» Он мягко ответил: «А что подсказывает тебе твое сердце, Эстелла?» Она поглядела на него в упор широко раскрытыми глазами и, казалось, была готова разрыдаться. Затем бросилась на ложе и повернулась спиной. Произнесла сдавленным голосом: «Оставь меня, юноши нет, он только в моих мечтах. Там я его и найду». На его уговоры она отвечала молчанием. В конце концов он прекратил попытки и ушел от нее с тяжелым сердцем. Как только он вернулся, Говард тут же вцепился в него. «Ну же, профессор, удалось? Вы ее нашли?» Фрост устало опустился в кресло. «Да, нашел. С ней все в порядке? Почему она не вернулась с вами?» «Чувствует она себя превосходно, но уговорить ее я не смог». У Говарда был такой вид, точно его влепили под щечину. «Разве вы не сказали, что я ее жду?» «Сказал. Но она не поверила». не поверила вам? Видите ли, она забыла большую часть этой жизни, Говард. Она думает, что вы — это ее сон. Невероятно. Фрост выглядел даже более усталым, чем прежде. Вам не кажется, что пора уже перестать употреблять это выражение, сынок? Вместо ответа Говард заявил: «Доктор, вы должны меня отвезти к ней».